Пошатываясь, Вис медленно поднялся с грязной, залитой кровью мостовой перед храмом. Сердце, его давно мертвое сердце, билось мощно и ровно, гоня живую, красную и горячую кровь по жилам. Он снова был жив, и, похоже, не один он. Взглянув на увязавшегося с ним Ратека, оглядывающего себя с выражением невероятного, невозможного счастья на лице, Зукрайн окончательно утвердился в этом предположении. Похоже, Орех все же добился своей цели и немедленно исполнил данное им обещание. Вот только, почему так внезапно, без какого-либо предупреждения, без подготовительных ритуалов? А если учесть просьбу, которую он передал Сфериеной, то, похоже, у него совсем не было времени, что, учитывая только что одержанную победу, могло означать лишь нависшую над ним нешуточную опасность. Придя к этому выводу, рыцарь отчаяния немедленно окружил себя самым мощным из доступных ему щитов. Потерять новую, только обретенную жизнь ему совершенно не хотелось, после чего бегом направился в храм. Впрочем, как он не спешил, это не помешало ему коротким приказам поднять несколько зомби и направить перед собой в качестве дозора. В заваленном трупами главном зале было пусто. Впрочем, тонкая цепочка кровавых капель, уводившая в один из плохо просматриваемых углов и далее через неприметную дверцу, по выложенным гранитными плитами переходу, вполне неплохо указывала направление движения Ореха. Утроив бдительность, Виз двинулся по следу и вскоре попал в небольшую залу. Первое, на что он обратил внимание, был огромный черный параллелепипед, лежащий в самой середине комнаты. От него волнами расходилось ощущение мощи, буквально преобразовывающее окружающий его мир. Казалось, еще чуть-чуть, и реальность мира прорвется, искаженная и поврежденная этой злой силой. А может и не казалось. Некромант осторожно обогнул небольшой участок пола, по которому, извиваясь, ползал сгусток шипящих молний. Судя по всему, из-за искажений, вносимых камнем в естественное магополе мира, здесь случайным образом сконцентрировалась магическая энергия стихии воздуха. Глядя на это, такое, казалось бы, безобидное явление, Вис недовольно поморщился. Если этот камень не убрать куда-нибудь подальше, то в самое ближайшее время немалая часть Фенриана станет совершенно непригодным для обитания местом. Ведь помимо воздуха есть и другие силы и стихии. Земля, вода, огонь, да и силы жизни и смерти наверняка тоже не останутся в стороне. На этом камне распростертая, словно ненужная сломанная кукла, лежало женское тело, в котором некромант опознал Талетту. Больше никого и ничего в храме не наблюдалось. Попробовав просканировать окружение в магическом диапазоне, Вис обнаружил следы применения светлой магии стихий, причем не абы каких, а мощных боевых заклинаний. «Что же здесь произошло?» – нахмурившись вслух, произнес Вис. Похоже, все было отнюдь не так гладко, как предполагал его друг. Впрочем, судя по отсутствию Ореха, его план все же удался, и сейчас он находится не здесь, и не сейчас, сражаясь с Орхисом за благополучие своей рыжей суженой. Мысленно пожелав ему удачи, Вис развернулся и все так же, соблюдая предельную осторожность, покинул храм. У него было много дел. Последнему мертвителю и его соратникам предстояло найти способ вписаться в так изменившийся с момента их смерти мир, найти в нем свое место, вновь став его частью, было найти способ осуществить это. «Может быть, попробовать возродить Онор?» – задумался некромант. «Впрочем, решим позже». С этими мыслями он вышел из храма и, обведя взглядом разоренный, разгромленный город, отправился собирать учеников.